Впрочем, я еще как следует прикину все плюсы и минусы этого дела. Что верно, то верно. Женский пол надо держать в узде, размышлял герцог. Однако этот молодчик уж очень бесчинствует. Я бы его попросту выпорол, а итальянка хороша. Она мне сразу приглянулась, сам не пойму, отчего я до сих пор не дал команды прислать ее ко мне в постель. Конечно, виновата Магдален Сибилла. А я осел, из-за одной недотроги ни на кого больше не смотрю. Сегодня же ночью надо наверстать упущенное. Ремхенген уставился на актрису плотоядным взглядом. Он уже разок попользовался ею, но по скаридности мало заплатил, и она стала несговорчива. Придется раскошелиться еще на несколько дукатов, со вздохом подумал он. Ну ничего. Заставлю еврея возместить убытки. Пусть возьмет меня в долю при поставке новой партии сапог. Ведь он окаянный во всем виноват. До того разбаловал бабье, что теперь ни одна не подчиняется сразу и взламывает невесть какую цену за то, что ей самой ничего не стоит. А в самом дальнем углу стоял чернокожий. Он смотрел на сцену поверх париков и даже поднимался на носки, чтобы получше видеть. Своими большими звериными глазами он пожирал распростертую в бессильном отчаянии женскую фигуру и не мог подавить глухой, хриплый, гортанный стон при заключительных словах актрисы. «Мой сладчайший повелитель, мое блаженство, божество мое, опомнись, стань самим собой, обрети себя, пока еще есть время. Раскаяние не преступление, а заслуга. Ибо иначе небо, звезды, месяц, животные и люди, леса, деревья, горы и самые стихии откажутся служить тебе, восстанут, не стерпев такого святотатства. Внемли мне, образумься, сеньор Гомес Ариас. Жалься надо мной, простертый в прахе, не продавай меня ты маврам в Бенамеге». Последние слова она произнесла нараспев тихим, трогательно слабым голоском. Ремхенген и некоторые другие господа связывали ее волнение со своей персоной. Никто и не подозревал, что актриса думала при этом о неловком белобрысом советнике экспедиции Гетце. Вслед за тем на сцене появился Зюс. Он играл мавританского принца, которому негодяй-испанец продал неаполитанку. Ну, конечно, если речь зашла о купле-продаже, еврей тут как тут, буркнул Ремхенген своему соседу. Но Зюс проявил поистине рыцарское благородство. Страстно любя женщину, купленную им и ставшую его рабыней, он не притронулся к ней. Презренна мне любовь, когда я ей не мил, когда восторг утех насильно я добыл, продекламировал он. Весь он сверкал драгоценными каменьями, и вид имел весьма авантажный. Правда, на его шелковые мавританские шаровары были нашиты фландерские кружева. Чернокожий радовался, что мусульманин так благородно ведет себя на сцене. «В жизни мой еврей не стал бы разводить такие церемонии», — смеялся герцог. А Дон Бартолеми Панкорбо думал, вот он стоит и распинается перед этой бабенкой и клянется, что ничего не пожалел бы для нее. Я на ее месте потребовал бы один только солитер, и, конечно, он стал бы отвиливать. При этом португалец вытягивал жилистую шею, и глубоко запавшие щелочки глазки на костлявом сизо-багровом лице не отрывались от солитера. На Шертлинской фабрике в Урахе в свое время служил некий Каспар Дитерле, мужчина лет 40. У него было одутловатое лицо, выцветшие голубые глаза, рыжеватые тюленьи усы, плоский затылок. Когда фабрика перешла к компании Фоа Оппенгеймер, Дитерле был оставлен ткацким мастером, Внешне он держался подобострастно и смиренно, а втихомолку поносил еврейское хозяйничание. При случае старался вызвать вспышки недовольства. Сам раболепствовал, а других подстрекал. С подчиненными был жесток и груб. В конце концов, когда его двурушническое поведение открылось, он был уволен. Он не решался искать работы за пределами родины, опускался все ниже и ниже, еле существовал ничтожной торговлей в разнос и случайной продажей контрабандных товаров, неоднократно попадал в тюрьму, однажды даже подвергся телесному наказанию. Он взял к себе сиротку-родственницу, которая вместе со старым псом возила тележку с товарами и вообще помогала Дитерле как могла. Это была 15-летняя девочка, низкорослая, ширококостая, дикарка, неопрятная, дерзкая, хитрая, упрямая, вороватая —